Глава 13. Ни Орлов, ни Еременко, ни Журавлев, ни сам начальник милиции Эдгар Слацис не ожидали, что лесные бандиты поступят столь радикальным образом по отношению к своему пособнику в борьбе с советской властью, уголовнику Пеле Рваное Ухо. Ловко придумав и провернув эту хитрость с Пиликсосом, они-то надеялись на самое малое — рассорить между собой коллаборационистов и местных уголовников, чтобы вызвать у них недоверие друг к другу и тем самым исключить в дальнейшем всякий сговор между их преступными шайками. И вдруг им так подфартило. Неожиданное убийство одного из главарей преступной группы предателями, а в недавнем немецкими халуями, оказалось сейчас как нельзя кстати и даже сыграло на руку оперативникам. Теперь надо было придумать, как по горячим следам с умом закрепить внезапный успех. «Куй железо, пока горячо!» — гремел раскатистым басом Клим Орлов и от удовольствия потирал сухие ладони в волнении, расхаживая по кабинету. В какой-то момент он остановился против Еременко, который сидел задом наперед на стуле, навалившись грудью на скрещенные на спинке руки, с интересом наблюдая за Климом. «Еременко!» — обратился Орлов к капитану с хитринкой, щуря свои зеленоватые глаза. «Одну идею ты уже подкинул. Вон как дело повернулось удачно. Так что, друг мой ситный, поднапрягись, да и выдай на гора другую идейку. Например, о том, что нам делать с нашими сидельцами. Ну-ка, поделись своими мыслишками на этот счет». Вчерашний, казалось бы, незначительный эпизод с рецидивистом Пиликсосом, когда его по совету Еременко выпустили из КПЗ одного и отправили домой, ведя с ним, в общем-то, незамысловатую игру, на которую особой надежды не было, укрепил симпатии Эдгарса Лациса к Орлову и вызвал невольное уважение к молодому сотруднику госбезопасности Еременко. Ожидая от капитана новые мысли, Лацис приподнялся со стула, облокотился на стол, за которым сидел, весь подался вперед с напряженным вниманием, приготовившись выслушать ответ. И Еременко его ожидания не обманул. Не сводя умных пронзительных глаз с Орлова, стоявшего перед ним не шелохнувшись, с выжидательным любопытством следя за его действиями, он порывисто встал со стула и, с шумом отодвинув его в сторону, негромко, но отчетливо сказал, едва заметно улыбаясь уголками тонких губ. «Грозить уркам не поможет, клали они на нас. Вот донести до их убогого умишка, что жить им осталось самое большое до рассвета, это нынче первая для нас задача. Надобно вбить в их мозги мысль, что лесные приятели теперь им не приятели, и самые что ни на есть ярые враги. Если до их сознания достучимся, проникнем в закостенелые от преступлений их душонки, исход может быть для нас самый благоприятный. Мысль понятна?» Со значением спросил он и взглянул на Орлова и Лациса с заговорщицким видом. «Предлагаешь новый спектакль учинить?» Неимоверно оживился Орлов, с пониманием отнесясь к его словам. «Голова!» От души похвалил он и горделиво взглянул на Лациса, как будто сам придумал столь простую, но действенную идею. В коридоре послышались торопливые шаги, и в кабинет вошел Журавлев. Все трое разом обернулись в его сторону. Вид у офицеров был такой, как будто Илья застал их в самый неподходящий момент. «Чего вы?» — спросил он с тревожными нотками в голосе, переводя недоуменный взгляд с одного на другого. «Случилось что?» «Илюшенька Свет Иванович», — с ласковой певучестью, несвойственной его шумоватому и дерзкому характеру, произнес Орлов, и у Журавлева от его непривычных слов и голоса в несказанном удивлении непроизвольно поползли вверх лохматые брови. «Сходи-ка ты, родной, в КПЗ, да распорядись, чтобы сюда привели вчерашних бузатеров. Одна нога здесь, другая там». С мыслью о том, что Клим, должно быть, чокнулся на почве недавнего визита в дом к повешенному Пеле Рваное Ухо, Илья пятясь вывалился в коридор. Вскоре он вернулся в сопровождении двух милиционеров, которые привели Эзергейлиса и Новицкиса, бесцеремонно подталкивая их стволами пистолетов в согбенные спины. «Товарищ майор», — доложили конвоиры Лацису как непосредственному своему начальнику, рассерженно впихнув бандитов в кабинет. «По вашему приказанию преступников на допрос доставили». «Свободны», — вяло отмахнулся Эдгар Слацис с откровенным любопытством, взирая на поникшие фигуры соплеменников, приготовившись наблюдать, как Орлов и Еременко будут наводить ужас на бывалых урок. «Ну так что, кровопийцы, народные трудящиеся кровушки, не надумали ничего нам рассказать?» Въедливо поинтересовался Орлов, шагнув к мужчинам так близко, что они в испуге отшатнулись. «Не желаете облегчить свою незавидную участь откровенными признаниями? Так сказать, повиниться пред трудовым народом за свои грехи? Вам это зачтется советской властью». «А не в чем нам признаваться», — По-петушиному вскинул растрепанную голову Эзергейлис по прозвищу Циклоп, кося сбоку уцелевшим в драке глазом на Клима, словно старался определить по выражению его лица, насколько тот ему поверил. «Чисты мы, гражданин начальник, перед законом, аки апостолы перед Господом нашим Иисусом Христом!» «Верное он слово сказал», — неохотно разжал спекшиеся губы Новицкис, кинув на своего приятеля взгляд. «А все, что раньше было быльем, поросло, молодые были желторотые». «Наверное, по праздникам и свечи в церкви ставите?» — быстро спросил Орлов. «В костеле», — мрачно поправил его Новицкис коряга. «Это у вас, у русских, церкви». «Ты гляди-ка», — искренне удивился Еременко. «Прямо двое святых у нас в городке объявились. Надо же. Орлов, может, тогда отпустим таких добрых людей по домам?» «А пускай идут», — беспечным голосом ответил Клим. «Хоть на все четыре стороны». Настал черед удивиться Лацису, который такого поворота событий никак не ожидал, и теперь с недоумением и тревогой переводил взгляд с одного на другого, решив про себя, что, видно, что-то пошло не так, раз товарищи вздумали бандитов отпустить во свояси. «Чего ждете? Идите», — сказал Еременко, и даже отвернулся, сделав вид, что они стали им уже безразличны. Но тут неожиданно вмешался Журавлев, который все это время молча наблюдал за поразительно мирной беседой преступников и оперативников. Несколько минут назад Илья вернулся с улицы, где передавал украденную у убитого старика Эхманса лошадь его сыну Баладису. Тот, как только узнал, что нашлась лошадь, так сразу явился к отделу милиции, прошагав пешком пару десятков верст, несмотря на хромую ногу. Последние несколько сот метров он едва волочился, подтягивая отказывающую ступать больную ногу, обутую в кожанцы, обмотанные до колен пыльными от дальней дороги холщовыми анучами. Увидев свою лошадь, о которой, судя по ее исхудавшим бокам и выпирающей костлявой хребтине, лесные чужаки немало не заботились, молодой Эхманс заплакал. «Кормилица ты моя!» — пробормотал он и, обняв лошадь, поцеловал в унылую морду. И она, как видно, его узнала, потому что тоже прижалась к лицу молодого хозяина и негромко заржала. И вот теперь Орлов с Еременко вдруг решили этих бандитов отпустить, вместо того, чтобы выбить из них показания. Они хоть и не были причастны к убийству старого Эхманса, все же кое-что должны были об этом знать. Да и за ними, как пить дать, тоже небось водились грешки, связанные с кражами и всякими другими противоправными действиями. Видя, что Новицкис и Эзергейлис, нерешительно потоптавшись на месте, все еще не веря в удачу, осторожно направились к выходу, Журавлев возмутился. «Орлов, ты что, белины объелся, чтобы вот так дать ему идти? Они, значит, всякие преступные дела творили, а с них все как с гуся вода? Это что же получается?» Но договорить ему Клим не дал. Ухмыляясь во все свое обветренное и смуглое от загара лицо, он с живостью повернулся к Илье, с наигранной бодростью ответил. «Да успокойся, Журавлев, им и жить-то осталось всего ничего. Пускай хоть перед своей ужасной и скоропостижной смертью налакаются водки в сладость. Все умирать будет веселее, а то их дружок и приятель пиле рваное ухо на том свете небось заждался. С Богом-то особо не поговоришь, ему некогда. Да и не об чем лясы точить с этим идиотом, водившим дружбу с предателями своего народа». Новицкис и Эзергейлис замедлили шаги, настороженно прислушиваясь к его словам, поразившим их. Присутствующим в кабинете было отлично видно, что дальнейшее движение в сторону двери, до которой осталось не больше 2 метров, дается им с великим трудом. И в какой-то момент очевидная мысль все-таки дошла до их затуманенного каждодневным распитием водки и других алкогольных напитков сознания, которое, впрочем, никогда особо умом не блистало. Бандиты замерли, постояли несколько мгновений, переваривая услышанное, затем медленно обернулись, шаря хмурыми растерянными глазами по лицам оперативников. «Пиле убит?» — хриплым голосом спросил Новицкис. «Как это случилось?» «Вы разве не слышали?» В наигранном удивлении округлил глаза Еременко и тут же нарочито спохватился, беря дурной пример с Орлова, с желчью ответил. «А, да, вы же сидели в КПЗ и ничего не знаете. Его не просто убили, а повесили под потолком на скатанной простыне на крюке от люстры. Прямо над тем местом, где вы на днях отмечали с дамами праздник. Слабак оказался ваш приятель, обморался, зараза, дешевка». «Окультя ему на прощание похоронный марш на пианино сыграл, пока ваш дружок болтался с выпученными глазами», — подхватил с довольным видом Орлов и, для наглядности, нагоняя еще больше страха на уголовников, на себе жестом показал, как бы завязав веревку вокруг шеи и высунув розовый язык, а потом со словами «пам-барабам» С веселым видом побарабанил пальцами по столу и тотчас заржал, как застоявшийся жеребец, обнажая свои прокуренные желтые зубы. «Так что у вас одна дорога теперь, прямо к пиле». Еременко с горестным видом кивнул, тем самым подтверждая истину сказанных Климом слов, с тяжелым вздохом заметил. «А прежде культя со своими дружками-приятелями отрубили Пеликсосу топором кисть». Он растопырил свои руки, подвигал ими вверх-вниз и сказал: «Правую. Да, правую кисть. Но о том, что кости переломали, говорить даже смысла нет». Устроив весь этот спектакль, Орлов и Еременко увидели, как у бандитов расширились от страха зрачки. Да и сам Журавлев, быстро догадавшийся, что все это подстроено специально, глядя на эту комедию, лишь диву давался, насколько товарищи смогли убедительно сыграть и запугать урок, которые только на вид были ершистыми, а на поверку оказались довольно трусоватыми типами, не желавшими погибать мучительной смертью. «Так что теперь люди Улдиса Культи ждут не дождутся, когда вы выйдете отсюда, чтобы расправиться с вами», внес свою лепту в разговор сообразительный Илья. Заргайлис поворочил жилистой шеей, как будто воротник рубахи вдруг стал ему тесен. С трудом сглотнул пересохшим горлом и, облизав спекшиеся с похмелья синие губы, хрипло проговорил: «На самом деле?» Эдгар Слацис, смекнув, что одноглазого бандита особенно взволновало известие о том, что его корешу безжалостно отрубили руку, молча вынул из лежавшей на столе папки с чьим-то уголовным делом исписанный листок и со значительным видом помахал им перед его растерянным лицом. Эзергейлис часто-часто замигал единственным морщинистым глазом, не сводя с листа завороженного взгляда, с шумом поскреб на тугом затылке всклокоченные путанные волосы и решительно сказал грубым голосом: «Каюсь, лабаз мы брали, налет на кассу совершили мы, и поджог школы тоже наших рук дело. Школьницу Аквили изнасиловал Пеликсос, мы с корягой к этому не причастны. Любил покойный так развлекаться с девчонками». Его губы задрожали, и бандит размашисто перекрестился справа налево, как и положено лютеранину. «Директора пищекомбината Гедмиса убили люди Культи. Больше ничего не знаю. Отправляйте меня в тюрьму». «Придурок!» — рявкнул Новицкис и без замаха снизу ударил подельника в подбородок. Потом вцепился руками в его шею и принялся душить, бешено вращая выкатившимися из орбит глазами. Циклоп захрипел, но как стоял, так и продолжал стоять, не шелохнувшись, лишь опухшее лицо его начало пугающе синеть. Журавлев подскочил к разбушевавшемуся коряге, ловко заломил руку за спину и коротко ударил носком сапога сзади под колено. Ноги у бандита подкосились, и Новицкий рухнул на колени, уткнувшись лицом в пол, исходя теплой слюной и возбужденно скрипя зубами от негодования. Эзергейлис, морщась, сплюнул в ладонь кровь из прокушенной щеки, поводил языком во рту, затем тщательно вытер обслюнявленную руку о брюки и, обращаясь к коряге, громко и внушительно произнес: «Зато мы жить будем, отсидим свое и вернемся в Латвию. Нет у меня желания погибать от поганых рук Культи, как Пеле. И ты, думаю, тоже хочешь жить. Так чего же нам раньше времени непонятно за что подыхать?» «Пусти!» — просипел, дернувшись Новицкис, и затих, сипло дыша в пол. «Все расскажу, ничего не утаю». «Вот и славненько», — обрадовался Орлов. «Отбудете срок и с чистой совестью вернетесь в советскую Латвию, которую к тому времени мы освободим от таких вот упырей, как Культе. Жен себе найдете, вон баба Пеле и Илза Эглитис уже вдова. И давал...» На секунду запнувшись, он поправился. «Гражданка Цириба свободна, так что вам повезло, у вас вся жизнь впереди». Журавлев ослабил хватку, взял сзади Новицкиса за ворот пиджака и рывком поставил его на ноги. «Смотри у меня», — предупредил Илья и потряс у него перед носом кулаком. «Разделаю, как бог, черепаху». Хмуро взглянув на рассерженного парня в звании старшего лейтенанта, Новицкис выдавил на своем лице подобострастную улыбку. Потом вытер ладонью под носом, выступившую от усердия во время драки, каплю и послушно заложил руки за спину. Мысленно радуясь тому, что надуманный блеф сработал до того удачно, что за полчаса разом раскрыто несколько уголовных дел, которые уже практически отошли в разряд глухих, Эдгар Слацис позвал дожидавшихся за дверями конвоиров. «Уведите», — распорядился Лацис, кивнув на Новицкиса и Заргайлиса. «Завтра отвезем в краевое управление МВД к следователю, пускай там с ними разбираются». Как только понурые фигуры циклопа и коряги скрылись за дверью, Еременко с задумчиво опущенной головой, хмуря брови, не спеша прошелся по кабинету, о чем-то упорно размышляя. Дойдя до дальней стены, где висели портреты генералиссимуса Сталина, и основателя ВЧК Дзержинского, он вдруг круто развернулся и широким шагом вернулся к товарищам, с недоумением наблюдавшим за его бесцельными хождениями. Поочередно всматриваясь в их лица, собрав под припухлыми от недосыпа глазами мелкие морщинки, с твердой уверенностью сказал, четко разделяя слова и резкими короткими жестами рубя воздух ребром ладони, как палашом: «Враг наш хитер и изворотлив, а не как было на фронте, там чужие, здесь свои. Краями нам не удастся с ними разминуться. Тут чья возьмет, тот и будет козырным тузом. Хитростью надо брать их, хитростью. Надо бы нам перехитрить эту сволоту, чтобы от нее избавиться окончательно. Потому нам требуется разработать операцию. И кое-какие наметки у меня уже на этот счет имеются. И даже знаю, какая сволота станет главным героем». «А с женщинами что будем делать?» — спросил Лацис, который слушал капитана госбезопасности очень внимательно, глядя на него поверх очков, соглашаясь, кивая. Еременко быстро взглянул на Орлова, желая услышать его мнение. «Отпускать их надо», — немного помолчав, ответил Клим, пожевал свои серые губы и, поморщившись, добавил: «Пускай готовятся к похоронам Пеле. Он хоть и уголовник отъявленный был, но пускай его похоронят по-человечески. Его смерти не позавидуешь».